Глава вторая. Я сижу и смотрю сквозь стену из тонированного стекла. В ясный день отсюда виден памятник Вашингтону, находящийся в 6 милях, но не сегодня. Сегодня день сырой, холодный, ветреный и пасмурный, весьма подходящий, чтобы умереть. Ветер сдувает с ветвей последние листья и разбрасывает по автомобильной стоянке под окнами. Почему меня беспокоит мысль о боли? Разве будет несправедливо, если я немного пострадаю? Я причинил другим столько горя, сколько не смогли бы причинить и 10 человек. Нажимаю кнопку. Является Снит. Он кланяется и вывозит меня из моих апартаментов в отделанное мрамором фойе. Затем катит инвалидную коляску по такому же великолепному коридору в другую дверь. Расстояние между мной и моей родней сокращается, но я не чувствую никакого волнения. Я протомил психиатров в ожидании более 2 часов. Мы проезжаем мимо моего кабинета, и я киваю Николет, последней моей секретарше, очаровательной девушке, от которой я в полном восторге. Будь у меня побольше времени, она могла бы стать 4-й. Но времени нет. Остались минуты. Вся шайка в сборе. Разбившиеся на стайке адвокаты и несколько психиатров, приглашенных определить, в своем ли я уме. Они собрались вокруг длинного стола в моем зале заседаний. Когда меня увозят, разговоры резко обрываются, взоры устремляются на меня. Снит подвозит коляску к столу и ставит рядом с моим адвокатом Стефордом. Повсюду установлены камеры, направленные в разные стороны. Операторы суетятся, наводя фокус. Шепот, движение, вздохи будут тщательно фиксироваться ими. Ведь на кон поставлено огромное состояние. Последнее подписанное мной завещание почти ничего не давало моим детям. Джош Стефорд, как обычно, подготовил его, а я скормил машинки сегодня утром. Я сижу здесь, чтобы доказать всему миру, что нахожусь в прекрасной интеллектуальной форме и в состоянии подписать новое завещание. Как только оно будет заверено, никто не сможет оспорить мое решение. Прямо напротив меня расположились 3 психиатра, по 1 от каждой семьи. На табличках, стоящих перед ними на столе, кто-то написал фамилии: доктор Зейдель, доктор Фло, доктор Тишин. Я изучаю их лица и глаза, поскольку мне предстоит продемонстрировать свою вменяемость, нужно установить зрительный контакт. Они ожидали увидеть чокнутого, а я готов съесть их на обед. Парадом будет командовать Стефорд. Когда все рассаживаются по местам и операторы включают камеры, он произносит: «Меня зовут Джош Стефорд. Я поверенный в делах мистера Троя Филлана, который сидит здесь справа от меня». Я поочередно смотрю в глаза каждому психиатру, пока он не начинает моргать или не отводит взгляд. На всех 3 темные костюмы. У Зейделя и Фло жиденькие бороденки. Тишин в галстуке бабочки. На вид ему не больше 30. Семьям было предоставлено право выбрать, кого они пожелают. Стефорд продолжает. Цель нынешней встречи — предоставить возможность консилиуму врачей-психиатров освидетельствовать мистера Филлана и решить, дееспособен ли он. Если консилиум признает его дееспособным, он подпишет завещание, в котором будет указано, как распределится его состояние. Стефорд постукивает карандашом по лежащей перед ним папке с дюйм толщиной, в которой якобы находится завещание. Я уверен, что сейчас камеры показывают папку крупным планом, и от одного ее вида у моих детей и их матерей, рассредоточенных по разным помещениям, мороз пробегает по коже. Они не видели завещания и не имеют на это права. Завещание — конфиденциальный документ, содержание которого оглашается только после смерти завещателя. Наследники могут лишь гадать, что в нем. Я сделал им кое-какие намеки, тщательно внедрил в их сознание ложную информацию. Заставил поверить, что основная часть наследства будет более или менее справедливо поделена между детьми, а бывшие жены получат значительные суммы. Они это знают, чувствуют. Об этом они будут отчаянно молиться недели, а может и месяцы. Ведь для них это вопрос жизни и смерти, потому что все они в долгах. Предполагается, что лежащее передо мной завещание сделает их богатыми и положит конец распрям. Стефорд, готовивший документ, в разговоре с их адвокатами с моего разрешения в общих чертах обрисовал его содержание. Каждый наследник получит от 300 до 500 миллионов долларов. Еще по 50 миллионов достанется каждой из бывших жен. При разводе я прекрасно обеспечил всех трех, но об этом, разумеется, уже забыли. В общей сложности они получат около 3 миллиардов. После уплаты налогов, на что уйдет еще несколько миллиардов, остальное пойдет на благотворительность. Так что вы понимаете, почему эти люди слетели сюда. Сияющие, ухоженные, трезвые, большинство, по крайней мере. Они жаждут увидеть на экране монитора волнующее представление, ожидая и надеясь, что старый хрен сможет справиться со своей задачей. Уверен, мои дети и бывшие жены сказали нанятым ими психиатрам: «Будьте снисходительны к старику. Мы хотим, чтобы его признали здоровым». Если все довольны, зачем тревожиться из-за психиатров? А затем, что я собираюсь обмануть всех еще один последний раз и намерен сделать это наилучшим образом. Приглашение психиатра, в сущности, моя идея. Но мои дети и их адвокаты слишком туго соображают, чтобы понять это. Начинает Зейдель. «Мистер Филлан, вы можете назвать день, время и место, где вы находитесь?» Я чувствую себя первоклассником. Низко опускаю голову и размышляю так долго, что они, устав ждать, откидываются на спинки кресел и шепчут. «Ну же, старый мерзавец! Конечно, ты знаешь, какой сегодня день». «Понедельник», — тихо отвечаю я. понедельник, 9 декабря 1996 года. Место — мой офис. А время? Около половины третьего дня, отвечаю я. У меня нет часов.